«Не должны девочки этим заниматься», — вздохнул Ваня. «Риммой клянусь, не должны. Не от хорошей жизни. Пожала плечами резвая. Сама не хочу, но приходится. Твою жену разве Римма зовут? Мне казалось, что как-то по-другому. Зоя ее зовут», — сказал Ваня, — «и ей я бы не стал клясться». «А кто же тогда такая эта Римма?» — удивилась резвая. «Девочка, которую мы с деревяшкой убили. Не хотели, но пришлось. И я хочу, чтобы девочки не воевали и не умирали. Я знаю, что это невозможно в принципе, но пусть это будет исключением, а не правилом. А то, как ни посмотришь вокруг, одни воительницы. Не в этом женское предназначение, ох, не в этом. Не выживать и не убивать. Поэтому я и здесь. Хочу, чтобы мир изменился, и делаю для этого все, что в моих силах. Как бы наивно и высокопарно это ни звучало», — сказал Ваня. Резвая некоторое время смотрела на него молча и очень внимательно, а потом вдруг сказала: «Здорово все-таки, что я вас всех встретила». После чего она повернулась и стремительно исчезла в кустах. «Здорово, что мы все друг друга встретили», — сказал Ваня, одернул платье и пошел следом. Лиана со Спасом ждали, когда начнут гаснуть прожектора. После того, как снаружи раздались мощные взрывы, стало немного спокойнее, но выходить все равно они не решились. На ярко освещенном месте перед въездом в ангар они бы были отличной мишенью. Скоростью Руди никто из них не обладал, поэтому выскочить так же, как он, они не могли. И даже если Лиана со Спасом в принципе могли рискнуть, то бросать здесь Серафима и Ари они все равно бы не стали. Так что оставалось надеяться на то, что Руди сработает эффективно и сумеет их всех отсюда вытащить. Ожидание было томительным, и когда интенсивность света стала снижаться, Лиана скомандовала: «Приготовьтесь, бежать придется быстро, не забывайте пригибаться. Бежим отдельно друг от друга, чтобы мы были множественными целями, а не одной большой. Я с Ари ухожу налево, а Спас с Серафимом направо, но, еще раз повторяю, не вместе». «А почему именно так?» – удивился Серафим. «Наиболее подготовленный из нас поведет наименее подготовленного», – сказал Спас. «Не переживай, самые большие шансы выжить у Арины будут, если рядом с ней окажется именно Лиана». «А, ну так понятнее стало», – сказал Серафим, который все больше и больше привязывался к Ари. «Странно», – сказал Спас. «Мне показалось, что два прожектора погасли практически одновременно. Каким бы быстрым Руди не был, он же не может оказаться в двух местах разом. Не высовывайся», — укоризненно сказала ему Лиана. «Ты прав», — через некоторое время добавила она. «Вон там были два ярких пятна, и они исчезли синхронно. Это действительно странно. Да и гаснут прожектора слишком быстро. Кто-то нам помогает?» — спросил Серафим. «Скоро узнаем», — сказал Спас. «Через пару минут можно будет выходить». Уничтожение оставшихся прожекторов заняло, конечно, не две минуты, а несколько больше, но они не дождались финала. Когда основная масса погасла, и свет стал не таким интенсивным, Лиана дала команду на старт, и они побежали. Бежали по одному, пригибаясь и петляя. Было страшно, потому что все равно казалось, что их все видят. Но, судя по тому, что в их сторону не прозвучало ни одного выстрела, стрелять было либо некому, либо света уже было слишком мало, чтобы их увидеть. Ари делала все в точности, как ей сказали. Достигнув нужных кустов, она петляла между ними еще некоторое время, а потом нашла укромное место и затаилась там, под прикрытием нескольких толстых стволов деревьев. Она сомневалась, что Лиана сможет ее тут быстро найти, ведь даже несмотря на не очень темную ночь, здесь, в тени деревьев, царил полный мрак, да и направление она меняла несколько раз. Ари считала, что хорошо запутала следы, и опасалась, что Лиана ее тут не найдет. Была даже мысль выйти на более открытое место, но она побоялась это делать. Каково же было ее удивление, когда буквально через несколько минут кто-то тронул ее сзади за плечо. Она с трудом сдержалась, чтобы не крикнуть, но услышала голос Лианы и тут же успокоилась. «Это я», — сказала Лиана, почувствовав, как Ари напряглась. «Пойдем искать остальных». На поиск Спаса с Серафимом тоже не ушло много времени. Ари следила за тем, что делает Лиана, и никак не могла понять, как та ориентируется в незнакомом темном лесу. Лиана всегда уверенно шла именно туда, куда нужно, как будто заранее знала, кто и где оказался. За это время погасли все прожектора без исключения. Периодически, то там, то тут, возникали короткие перестрелки, и стало уже очевидно, что работает несколько человек или даже несколько групп. Руди просто физически не мог вести такую бурную деятельность. «Может, наши?» — с надеждой спросил Спас, когда они собрались вчетвером, все те, кто выбрался только что из ангара. «Наши!» — раздался поблизости знакомый скрипучий голос. «Деревяшка!» — воскликнула негромко Лиана. «Я тебя не заметила. Не стоит так тихо подкрадываться, можно и пулю схлопотать». «Тихо!» — довольно сказал деревяшка, появляясь из-за кустов. «Вот это да!» — хохотнул Ари. «Кто это тебя нарядил в платье?» «Сам!» — гордо сказал деревяшка. «Странный выбор одежды!» — покачала головой Лиана. «Ну да ладно, а где остальные?» «Все живы?» «Живы», — сказал серьезно деревяшка. «Он же не просто повторяет, а отвечает на вопросы, верно?» — спросил Серафим. «Думаю, что да», — сказала Лиана, «и не все слова, которые он сказал, мы произносили». «Отвечает», — сказал деревяшка. «Видишь», — улыбнулась Лиана, «он уже вполне осмысленно с нами общается. Если наши здесь, как думаете, они всех военных перебили?» С надеждой спросил Серафим. «Это вряд ли», — ответила Лиана, «слишком уж сюда много народу нагнали, но проредили изрядно. Одни эти взрывы чего стоят, будем тут ждать, или пойдем их искать?» — спросил Спас у Лианы. «Искать», — ответил вместо нее деревяшка и повернулся к ним спиной, как бы предлагая следовать за ним. Они думали, что деревяшка приведет их первым делом к Ване, возможно, он так и собирался сделать, но Руди их нашел первым. «Выбрались?» — спросил он, появляясь из темноты. «Да, без проблем», — сказал Спас, «без тебя бы не получилось. Должен вас расстроить», — развел руками Руди, «я мог не успеть. Слишком много было задач и слишком мало времени. Если бы вовремя не подоспели наши друзья, то вполне возможно мы бы с вами сейчас не разговаривали. Но, я так понимаю, вы уже в курсе, что они здесь», — добавил он, кивнув на деревяшку. «Его почему-то одели как девочку», — сказал Серафим. Руди хотел что-то ответить, даже открыл рот, но передумал и просто широко улыбнулся. Всех остальных они встретили сразу. Игорь, Ваня, Резвая и Женя уже успели найти друг друга. Их внешний вид произвел на всех неизгладимое впечатление. «Ну ладно, деревяшка, ну ладно, девочки, но Игорь, Ваня, вы то что?» — сказал Серафим, указывая на их платья. «Думаю, что это они для маскировки», — сказала Лиана. «Меня интересует другое. Что стало с теми женщинами, которые носили эти платья до вас? Они живы, хотя, скорее всего, этого и не заслуживают», — сказала Резвая, «мерзкие бабы. Ты права, это маскировка, и должен сказать, что очень удачная. Мы в этих нарядах пересекли весь этот парк среди бела дня, под присмотром летающих камер наблюдения», — сказал Игорь. «Так, ладно», — сказала Лиана, «сейчас не время делиться впечатлениями. Все живы и это главное. Нужно двигаться дальше. Осталось только выбрать направление». «Погоди», — сказал Руди, «я тут таскаю с собой одну штуку, но пришел к выводу, что от нее лучше избавиться. Вдруг в ней есть маячок», и он вытащил из кармана небольшое переговорное устройство, которое прихватил из беседки, где застал любовников. «И ты все время таскал с собой устройство, которое может быть маяком», — удивленно сказала Лиана. «Нет, совсем недолго. Я все думал, что может быть оно пригодится, но теперь считаю, что риски перевешивают и нам лучше исчезнуть наверняка», — сказал Руди и щелкнул кнопкой на устройстве, после чего поднес его к самым губам. «Слышишь меня?» — сказал он хриплым и таинственным голосом в передатчик. «Да», — послышался оттуда осторожный голос. «Мы убьем вас всех», — сказал Руди все тем же голосом, «и мы уже близко». После чего он бросил передатчик на землю и что есть силы ударил по нему каблуком. Коробочка жалобно хрустнула, раздавленная в лепешку. «Так куда направимся?» — спросил Игорь. «Насчет исчезнуть, идея хорошая. Только вот как, хотелось немного отдохнуть», — сказала Женя. «Я понимаю, что это сейчас невозможно, но было бы здорово отправиться в тот красивый замок, который мы видели по пути сюда. Что-то мне подсказывает, что там есть горячая вода, кухня с едой и чистая постель. От всего этого я бы сейчас не отказалась». «Жень, ну сейчас не время для пустых разговоров», — с упреком сказал ей Игорь. «Погоди, а как выглядел этот самый замок?» — заинтересовался Спас. «Ну, такой красивый с башенками, покрытыми красными крышами и сверху на них золотые фигурки зверей», — ответила Женя, пытаясь вспомнить еще что-нибудь примечательное. «Нам туда», — сказал Спас. «Уверен?» — внимательно посмотрела на него Лиана. «Абсолютно», — сказал Спас. «Ну, тогда идем в замок», — удовлетворилась его ответом Лиана. «Маскарад не пора заканчивать?» — спросил Руди, намекая на платье. Ваня даже потянулся, чтобы сорвать с себя надоевшие розовые тряпки, но Игорь его остановил. Погоди, платья себя хорошо показали. Пока не будем снимать, вдруг еще понадобится. Издалека мы не будем казаться вооруженным отрядом, особенно при слабом освещении. Ну да, конечно, вздохнул Руди. Как же идти в замок и без платьев? Я не очень понимаю, что происходит, озадаченно сказала Арина, но, может быть, оно и к лучшему. Глава 5. Удаляясь от места, где произошла заварушка, они не оглядывались назад. У военных сейчас хватало и своих проблем. После того, что произошло, на некоторое время можно было успокоиться и не думать о погоне. Они вышли к реке и пошли вдоль нее, чтобы было проще ориентироваться. Надо будет переправиться на другой берег, сказал Игорь. «И как же мы это сделаем?» – спросил Руди. «У нас есть плавсредство, надеюсь, за это время с ним ничего не случилось», – ответил Игорь. «Странно», – сказал Спас задумчиво. «Что именно?» – спросила Лиана, которая шла рядом. «Зачем им были нужны прожектора?» – сказал Спас, по-прежнему погруженный в свои мысли. «Ну как зачем?» – удивился Серафим, который тоже услышал его вопрос. «Чтобы нас видеть, в темноте-то сложнее ловить диверсантов. Пусть она тут и не полная. Именно это я и имею в виду», — сказал Спас. «А, ты про то, что ночь здесь не настоящая, и они могли ее просто отменить. Поняла ли она?» «Вот именно», — сказал Спас. «А не тащить сюда машины с прожекторами. Это наверняка было сделать нелегко, ведь, скорее всего, они для каких-нибудь операций на планете их держат, а не для световых представлений в своем элитном парке. Действительно странно», сказал Серафим и тоже задумался. «Вы слишком много думаете», встрял в разговор Руди. «В жизни бывает все гораздо проще. Например», заинтересовался Серафим. «Они могли в спешке до этого просто не додуматься», пожал плечами Руди. «Звучит неубедительно», отрицательно покачал головой Серафим. «Ну, нам это тоже в голову не пришло», Спас только сейчас на это обратил внимание. «Потом, как вариант, может быть слабое взаимодействие между ведомствами. Не нужно недооценивать бюрократию и страх за свое место. Они могли попросить кого-то включить тут день, но этот кто-то мог отказать, потому что постоянно имеет дело с капризной богатой публикой и ему было проще отказать военными, чем подставляться перед начальством. А вдруг тут какие-то шишки в этот момент отдыхают и будут недовольны тем, что ночь не наступила», предположил Руди. «Они притащили сюда ракеты и собирались их использовать», скептически сказал Серафим. «А свет включить побоялись?» «Не они побоялись, а человек, который сидит возле этого условного рубильника, побоялся. Ему эти военные не указ, у него свое начальство и без прямого распоряжения он менять ход дня и ночи ни под каким предлогом не будет. А его начальника, например, не успели найти, потому что он тоже куда-то умотал, может быть, сам здесь отдыхает и связь отключила, может, это я его грохнул, пока тут бегал, своих искал. В общем, всякое может быть. Дело не в конкретных деталях, а в том, что в больших системах бывает сложно сделать простую вещь, из-за затрудненного прохода информации между ведомствами», сказал Руди. «И вот прям никак они не смогли договориться. Всегда найдется кто-то, кто кому-то позвонит, на кого-то надавит и все произойдет так, как надо», сказал Серафим. «Я тоже тут много времени провел. Они всегда умудряются протащить свои решения. С этим я и не спорю», сказал Руди, «но на это нужно время. Всегда есть уже отлаженные взаимодействия, в рамках которых все и решается. Но тут речь идет о форс-мажоре и ограниченном времени. Они просто не успели договориться по какой-нибудь пустяковой причине. Я думаю, что все дело в этом, других причин я не вижу». «Пришли», сказал Ваня, «но они и сами это увидели. Плавучая платформа с креслами стояла именно там, где они ее и оставили. Если этот замок находится на берегу, то может быть прямо на ней до него и поплывем», предложил Серафим. «Думаю, не стоит», возразила Лиана, «на реке мы будем как на ладони, в лесу нас труднее заметить», она сделала паузу и, улыбнувшись, добавила, «а платья есть не у всех, могу поделиться», буркнул Ваня. «Нет, спасибо, тебе оно больше идет», хохотнув, сказала Лиана. «Прости, Вань», не удержалась. «Да вы все тут не удерживаетесь периодически, и все время на мой счет», слегка надулся Ваня. «Не обижайся, Вань», сказала женя, «просто ты среди нас самый нарядный». «Вот именно об этом я и говорю», вздохнул Ваня. Они погрузились на платформу и пересекли реку. На другом берегу быстро соскочили на берег и некоторое время сидели на месте тихо, наблюдая и прислушиваясь, не заметил ли кто-нибудь их переправу. Но все было тихо. Выждав паузу, они двинулись дальше, стараясь держаться в тени деревьев и даже если на пути попадались поляны, обходили их, чтобы не маячить на открытом месте. Вскоре, в просветы между деревьями начали мелькать башенки замка, точнее даже не башенки, а венчающие их фигурки зверей, которые поблескивали слегка даже ночью. Как только Спас увидел башенки, так сразу узнал это место. Замок был именно тот, который нужен. Да, он и до этого в этом не сомневался, но теперь окончательно убедился в правильности решения идти именно сюда. Помимо того, что он узнал место, он вдруг резко начал себя плохо чувствовать. Лоб покрылся испариной, спина сильно вспотела и одежда неприятно к ней прилипла. Дыхание участилось, и сердце начало биться часто-часто. И чем ближе они подходили к замку, тем сильнее оно колотилось. «Что-то не так?» – негромко спросила Лиана, заметив его состояние. «Плохое место», – нехотя ответил Спас, – «но нам все равно туда нужно». «Хорошо», – сказала Лиана, но в одиночестве его не оставила, а все время держалась рядом, периодически на него поглядывая, проверяя, все ли в порядке. Спасу становилось все хуже и хуже, но он старался держаться. Так потихоньку и доковылял до замка. Никакой ограды вокруг не было. Лес постепенно перешел в облагороженные тропинки и дорожки, которые опутывали весь замок замысловатой паутиной. Видимо, в этом парке все были свои, преступности не было, и никто ничего не боялся. Но такая доступность была только вокруг замка. Попасть внутрь оказалось значительно сложнее. Окна, которые находились более-менее низко, были забраны декоративными и ажурными, но очень прочными решетками. Возможно, Ваня смог бы выломать одну из них, но они решили не использовать сразу экстремальные методы, а сначала поискать более цивилизованный способ пробраться внутрь. Дверей тоже было мало. Большие окованные железом двери центрального входа, перед которым был фонтан и несколько небольших автомобилей для того, чтобы ездить по территории парка. Большие боковые двери с подъездной дорожкой, через которые, видимо, шло снабжение. И небольшая дверь на задней стене, тоже прочная и обитая железом. В общем, попасть внутрь без шума было проблематично. Они как тени скользили вокруг замка, исследуя его и, в конце концов, собрались недалеко от бокового служебного входа. Спас в этом не участвовал. Он сразу сел на скамеечку и сидел там, низко свесив голову. Жизнь девушки Лики, которую убили в этом замке, проносилась у него перед глазами, и он не мог остановить этот поток. Несмотря на то, что он научился убирать чужие личности в архив своего сознания, ставить их на полку в библиотеку, в этот раз это почему-то не сработало. Точнее, сработало, но лишь частично. Он не отключился от себя, прекрасно осознавая, кто он такой и где находится. Но и остановить поток чужой жизни был не в силах. И особенно сильно накатило на него как раз в непосредственной близости от замка. Картинки прошлого пролетели очень быстро. И чем ближе воспоминания приближались к моменту ее смерти, тем больше замедлялись. Спас подумал, что возможно именно место, где человек умер, усиливает проекцию его личности в сознании. Может быть, в этом было все дело, но это была пока только гипотеза. Спас не хотел смотреть на то, что ему приходилось вспоминать. Последние дни ее жизни были просто ужасными. Он и так все это знал и помнил, но теперь еще практически пережил заново. Все, вплоть до финала истории в винном погребе. Когда Лику убили, его немного отпустило, но не полностью. Слабости и невероятное потоотделение остались. Вся его одежда была просто насквозь мокрой, как будто он побывал под дождем. Но весь этот просмотр чужой жизни и смерти оказался не совсем бесполезным. Он узнал кое-что новое, то, что до этого ускользнуло от его внимания. Видимо, потому, что эти знания раньше не требовались, а теперь пришлись в самый раз. Спас встал и, пошатываясь, побрел к главному входу. Остальные стояли и обсуждали вопрос, есть ли в замке кто-нибудь или нет. Все окна были темными, и понять это снаружи было невозможно. А это было важно, потому что если они попробуют вломиться внутрь грубой силой, вдруг находящиеся внутри люди смогут поднять тревогу и сообщить кому-то о попытке проникновения. В свете последних происходящих в парке событий, сразу станет понятно, кто именно тут хулиганит, и все внимание будет обращено на этот замок. А этого они как раз хотели избежать, потому что воевать с местными военными и службами безопасности было абсолютно бессмысленно, и никоим образом не приближало их к цели. Лиана увидела прошедшего по соседней дорожке Спаса и быстро пошла за ним. Все остальные последовали за ней, даже деревяшка. Спас подошел к главному входу, поднялся по ступенькам и подошел вплотную к двери. Потом отступил чуть вправо, прошелся кончиками пальцев по камням, из которых состояла стена, пока не нащупал один, поверхность которого отличалась от остальных. У него перед глазами стояла картинка, как это происходило в прошлый раз. Воспоминания девушки об этом моменте были туманными, потому что она была не очень трезвой. И, скорее всего, дело было не только в алкоголе. У нее было стойкое чувство, что ей что-то подмешали, потому что она не должна была чувствовать себя настолько плохо. Она всячески отгоняла от себя эти мысли, потому что разве в этом прекрасном месте, с этими прекрасными людьми ей может что-то угрожать? Оказалось, что очень даже может, но тогда она еще об этом не знала, а просто старалась удержаться на ногах и не упасть, хотя коленки предательски подгибались. Как давно она здесь? В голове все перемешалось. Они постоянно куда-то ехали. Был пляж, были какие-то бары, была еще куча мест, которые начали смешиваться в один сплошной калейдоскоп. И она вроде старалась себя ограничивать в напитках. Эта прогулка на машинках по парку ее добила. Они приехали на берег реки, где уже их ждал пикник, заботливо организованный прислугой. И вот после этого пикника ее совершенно развезло. Интересно, можно тут будет где-нибудь вздремнуть, хотя бы полчасика? Ее поддерживали две пары сильных рук, перед ней стоял еще один мужчина, который зачем-то надавил на камень сбоку от двери, и он открылся. Она хмыкнула, это было странно. Камень с крышечкой, а под крышечкой оказалось небольшое сенсорное табло с цифрами. Тот, кто открыл крышечку, протянул руку и замер, что-то бормоча. Видимо, не мог вспомнить нужную последовательность. И это было неудивительно, потому что он тоже покачивался. Ее это успокоило. Значит, не одна она перебрала, следовательно, это не так стыдно. Потом стоящий перед ней мужчина все-таки вспомнил нужные цифры, потянулся вперед и нажал в нужной последовательности. Она смотрела на это затуманенным взглядом, и никогда в жизни не запомнила бы этих цифр, если бы они случайно не совпали с ее датой рождения. 1-7-0-5-17-05. Ей показалось, что это просто удивительное совпадение. Она икнула и улыбнулась. Видимо, это был хороший знак. В двери что-то негромко щелкнуло, и створки мягко разъехались в стороны. Набиравший код аккуратно закрыл крышечку камня и нетвердой походкой прошел в дверь. «Лика, держись, немного осталось», — послышался над ухом влажный шепот одного из тех, кто держал ее под руки. Она кивнула и неуверенно начала переставлять ноги. Оставалось действительно немного до того момента, как ситуация совершенно выйдет из-под контроля. Но в этот момент Лика этого еще не знала. Спас надавил на этот отличающийся от других камень точно так же, как это было в воспоминаниях Лики. Крышечка отщелкнулась и открыла мягко светящееся табло. Все остальные уже успели его догнать и стояли сзади полукругом, удивленно наблюдая за тем, что он делает. Спас медленно набрал код. 1-7-0-5. Повисла пауза. Показалось, что ничего уже не произойдет, но вдруг внутри двери что-то щелкнуло и створки разъехались в сторону. Спас не стал закрывать камень, ему было на это наплевать. Он направился внутрь замка. Все остальные пошли молча следом. Не успели они пройти и двух десятков метров, как в холле неожиданно вспыхнул мягкий свет и прямо им навстречу вырулил сонный человек в халате. Спас его сразу узнал, это был местный смотритель. Он периодически мелькал в воспоминаниях Лики, но не очень часто. Этот человек очень точно знал, когда нужно исчезнуть и не отсвечивать, чтобы не стать свидетелем того, чего не надо. Так что, видела его Лика только в самом начале, пока все было более-менее прилично. Но не было никаких сомнений, что этот человек все равно в курсе очень многого из того, что тут происходит. «Что за?» – опешил смотритель, чуть не столкнувшись со Спасом лбом. «Ах ты сука!» – рявкнул Спас и ударил смотрителя кулаком в переносицу. Голова у того смешно дернулась назад, на ногах он устоял, но с трудом, и чтобы не упасть, сделал несколько шагов назад. Там он споткнулся об неудачно стоящий невысокий пуфик, нелепо взмахнув руками, все-таки опрокинулся назад и приложился основанием черепа прямо об угол антикварного столика. В момент удара там что-то хрустнуло, и он уже бесчувственным мешком брякнулся на пол, где и затих. Повисла пауза, которую через некоторое время нарушил Руди. «Спас, скажи, так ведь и было запланировано, ты ведь этого и хотел? Ну пожалуйста, скажи, что это был такой план», — с надеждой затараторил Руди, сложив руки на груди. «Случайно получилось», — растерянно сказал Спас, вернувшись к реальности из смеси собственных мыслей и чужих воспоминаний. «Жаль», — разочарованно протянул Руди, Классная была комбинация. Если бы это было специально, то это был бы верх мастерства. Отличная многоходовочка. Отличная, только вот мы его даже не допросили, покачала головой Лиана. Говорю же, нечаянно, сказал Спас, но я и так знаю все, что нам нужно. Единственное, что можно было бы узнать, есть ли тут кто-то еще, но думаю, что нет. Если рядом идет военная операция, не думаю, что местные хозяева стали бы тут сидеть и ждать, пока все закончится. Они где-нибудь в безопасном месте, далеко отсюда. И как же мы туда попадем, в это безопасное место, где они прячутся? Отсюда есть выход? Спросил Ваня. Но Спас ему не ответил, он смотрел в конец коридора, который находился сразу за холлом. Убедившись, что это именно то место, которое нужно, он решительно направился туда. Я понимаю, что это нужно просто перетерпеть, а потом он сделает для нас еще что-нибудь полезное, философски проговорил Руди. Лиана укоризненно на него глянула и пошла вслед за Спасом. Закройте двери, проверьте, нет ли тут кого-нибудь еще. Свет старайтесь не зажигать в комнатах, чтобы не привлекать внимания, бросила она через плечо и ускорила шаг. Спас дошел до двери, открыл ее и по каменной лестнице зашагал вниз. Здесь свет включался автоматически, срабатывали датчики. Лиана догнала его и шла сзади. Они оказались в подвале, заставленном бочками и стеллажами с бутылками. Прямо вдоль стены начинался ряд довольно больших деревянных бочек. Спас медленно пошел вдоль них, касаясь каждой рукой. «Что здесь?» – тихонько спросила идущая следом Лиана, понимая, что эти прикосновения что-то означают. «Могилы», – глухо ответил Спас, – «тут похоронены молодые девушки». Он дошел до десятой бочки и остановился возле нее. «А здесь?» – спросила Лиана. «А здесь похоронена я?» – также глухо ответил Спас. «Спас?» – с тревогой медленно проговорила Лиана. Но он ее не услышал, а упал на колени и его вырвало, с глухим утробным звуком. Стоя на четвереньках и свесив голову, он некоторое время тяжело дышал, а потом начал медленно вставать. «Отпустила, вроде», — сказал он Лиане, увидев ее обеспокоенный взгляд. «Ты точно в порядке?» — на всякий случай спросила она. «Теперь да, мне, видимо, нужно было сюда прийти, чтобы закрыть тему. Но этих семерых подонков я должен обязательно убить лично. Я отрублю им руки и ноги, и они будут умирать, истекая кровью», — сказал Спас. «Ты уверен, что это обязательно?» — спросила осторожно Лиана. «Давай убьем, но без садизма». «Нет, эти должны помучиться и понять, кто именно их убивает», — проговорил Спас. «Ну, раз надо, значит надо», — вздохнул Лиана. Глава 6. В отличие от подвала с захоронениями, нужную комнату удалось найти не сразу. Но не найти они ее тоже не могли, потому что обшарили весь замок. Спас понял, почему это оказалось так сложно, хотя он вроде бы помнил, где находится вход, хоть и смутно. Дело было в том, что вход туда был закрыт большим книжным шкафом, который, если на него надавить, легко откатывался в сторону. Просто когда Лика была в замке, шкаф был сдвинут все время. И сейчас, Спас, вроде бы найдя нужное место, никак не мог понять, в чем дело. Разобралась Лиана, заметив, что под шкаф ведет слегка натоптанная дорожка. Да, невооруженным взглядом эту чуть большую затертость каменного пола было почти не видно, но опытный взгляд охотника сразу заметил этот след. После этого осталось только слегка пошатать шкаф, чтобы понять, куда и как он отодвигается. За ним открылась достаточно пологая и широкая лестница, ведущая вниз. При обследовании замка они убедились, что здесь никого больше нет. Поэтому, заперев все входные двери и для верности заблокировав их изнутри механическим способом, чтобы попасть внутрь было максимально сложно, они все вместе направились по обнаруженной лестнице вниз. Через некоторое время они пришли в роскошную комнату, увешанную коврами. Даже не специалисту было понятно, что ковры эти очень дорогие и, вполне возможно, ручной работы. Также в комнате была очень низкая мебель с множеством подушек на ней. Видимо, это был какой-то экзотический стиль, который был им незнаком. Но то, что здесь было очень уютно и красиво, никто спорить не стал бы. Подушки так и манили прилечь и отдохнуть, но все понимали, что нужно двигаться, если не хотят в очередной раз оказаться обложенными со всех сторон превосходящими силами противника. Другого выхода из комнаты, как и входа, спрятанного за шкафом, видно не было. Этот путь тщательно маскировали от случайных глаз, которые могли оказаться в замке. Но, в то же время, пользоваться им было элементарно. Эти спрятанные входы были ничуть не сложнее обычных дверей, только вот оставались неприметными для тех, кому про них знать не следовало. Здесь Спас нашел проход гораздо быстрее, потому что пространство было ограниченным, да и он помнил, в какой стене тот располагался. И если наверху вход был спрятан за шкафом, то тут просто за ковром, который нужно было сдвинуть в сторону. Он был закреплен на подвижной штанге под потолком и катался по ней без усилий, нужно было только потянуть его в нужную сторону. Пройдя по небольшому коридору, они оказались на совсем небольшой станции. Как только они вошли, Спас издал раздраженный рык. «Что такое?» – спросила Лиана. «Я ошибся», – с досадой сказал Спас. «В чем?» – удивилась Лиана. «Не знаю почему, но я был уверен, что когда мы сюда придем, то здесь будет стоять капсула, а ее нет. И почему я думал, что она обязательно должна быть здесь?» Спас заметно расстроился. «Погоди», – влез в разговор Руди. «Я так понял, что этим замком пользуются несколько человек. И вот представь, собрались они тут отдохнуть, хорошо провести время, но одному неожиданно понадобилось уехать. И что, остальные будут сидеть тут до тех пор, пока он не вернется?» «Не думаю. Наверняка тут есть разные варианты, причем, они не должны быть сложными». «Ты думаешь, что капсулу сюда можно вызвать?» – спросил с надеждой Спас. Ему было страшновато от того, что получалось, будто бы он завел всех в тупик. «Я в этом уверен», — усмехнулся Руди, «нужно только понять как. Скорее всего, при помощи вот этой штуки», — указал Ваня на небольшое, неприметное, табло на стене. Собственно, других вариантов тут и не было, остальные стены были ровными и гладкими. Ваня подошел к табло первым и несколько раз в него ткнул, потом радостно обернулся к остальным. «Все», — улыбаясь, сказал он. «Что все?» — спросила Женя. «Вызвал транспорт», продолжая улыбаться, сказал Ваня. «Вот так просто?» – удивилась Лиана. «Ага», – кивнул Ваня, «тут ни кодов, ни паролей, просто пользовательский интерфейс. У них, наверное, вся надежда на закрытость самой этой системы, поэтому внутренних ограничений никаких нет. Скорее всего потому, что им лень что-то там вводить и запоминать. Просто подошел и воспользовался нужным инструментом». «Странно», – сказала Лиана. «Может быть, есть какая-то скрытая сигнализация? Не может быть все так просто». «Может», — сказал Ваня, «я ничего не утверждаю, но у меня ощущение, что они просто чувствуют здесь себя как дома. Дома же мы не ставим замки на межкомнатные двери, да и не закрываем их обычно. Так и здесь. Этим всем пользуется ограниченный круг лиц. Вот они и не усложняют себе жизнь разными кодами. Вот в замок войти, да, нужно было набрать комбинацию. Но потому что снаружи много людей, и не во всех они, наверное, уверены. Хотя это и закрытый парк, а здесь уже внутренняя территория для узкого круга лиц, для избранных. Я могу ошибаться, конечно, но думаю, что все именно так, как я сказал». Послышалось легкое шелестение, и из тоннеля вынырнула черная сверкающая капсула. Остановившись у платформы, она приветливо сдвинула дверь в сторону. «Маленькая, но вместительная», — заметил Серафим. «Сюда войдет человек 15, не меньше, если плотно усесться. Мы точно уместимся». Внутри были очень комфортные сиденья, которые были больше похожи на мягкие диваны. Настолько удобные, что как только сядешь в такое, сразу понимаешь, что вставать потом не захочется. Внутри Ваня тоже сразу подошел к пульту управления. Серафим сразу же к нему присоединился, и они некоторое время изучали табло. «Думаю, что я был прав, наконец». Повернулся к остальным Ваня, «здесь точно такая же пользовательская история без всякой защиты. Выбор нескольких пунктов назначения и все. Есть варианты: клуб, офис, дирекция, зал заседаний, панорама, апартаменты, спортзона, пляж, развлекательный центр, бар и казино, хорошее место. Это в горячем доступе. Есть еще пункты назначения второго уровня, но думаю, нам и первого хватит. Интересно, что скрывается под названием «хорошее место», — задумчиво сказал Серафим. «А мне кажется, что это очевидно», — весело сказал Руди. «Там публичный дом, Дарина». Ари вздрогнула от неожиданности, потому что к ней не часто обращались напрямую. «Я не знаю», — смутилась она, — «но мой вряд ли, потому что у нас нет станции, куда прибывают такие вот черные капсулы. Я про такие слышала, еще в молодости, но сама никогда не ездила, не удостоилась чести». В слове «честь» послышался сарказм. «И хорошо, что не удостоилась», — серьезно сказал Спас. «Не все из тех, кто удостоился, выжили, далеко не все. Просто так они тут никого не катают». «Ладно, я согласен с такой формулировкой, но не думаю, что нам туда нужно», — сказал Игорь, Какие там еще варианты? Они все сгрудились возле табло, где отображался весь список, потому что запомнить такое большое количество мест сразу было трудно. «Я догадываюсь, что такое панорама», — сказал Серафим, «точнее даже наверняка знаю. Это место, типа зимнего сада с фонтанами на полюсе станции. Там сверху прозрачный купол, и когда по этому саду гуляешь, то, как будто, под звездным небом. Сам я там никогда, естественно, не был. Но про это место многие говорят, и оно не такое уж секретное. И этот самый сад тоже очень большой, но там совершенно другая атмосфера по рассказам, и людей всегда много. Это как общественное место для элиты, куда все ходят гулять. Так что, не думаю, что нам нужно туда. Мне кажется, что мы идем по не очень верному пути», — сказал Руди. «Зачем мы обсуждаем, куда нам не надо, если нужно искать, куда нам надо? Мне кажется, что нужно выбирать между дирекцией и залом заседаний. Там должны собираться главные шишки. Ну, можно еще офис рассмотреть как вариант. Они могут там собираться, но мы можем их там не застать», — сказал Ильяна. «А нам желательно ударить наверняка, потому что второй попытки у нас уже может и не быть. Мы близко к цели, но чем мы ближе, тем сильнее возрастает сопротивление врагов, и дальше будет хуже. Остается надеяться только на то, что такого проникновения и такой угрозы у них никогда не было, и они не очень хорошо понимают, что в этой ситуации нужно делать. Но они обязательно придумают, как от нас защититься, если мы дадим им время на размышления, на анализ ситуации и на подготовку. И какие предложения?» — спросил Игорь Ульяны. «Не замахиваться сразу на главный удар, а для начала собрать информацию. Нам нужен язык, тот, кто сможет рассказать что-нибудь о планах местного начальства», — сказал Ильяна. «Так что, нам нужно сначала заехать в какое-нибудь не самое важное место, но где можно найти представителя верхушки. Какие будут мысли?» — спросил Руди. «Думаю, что апартаменты — это место, где они все живут. Может быть, там возьмем пленника, но я не настаиваю, готов выслушать встречные предложения». Повисла пауза. Все обдумывали, куда им лучше поехать в первую очередь. «Клуб», — раздался в тишине голос Спаса. «Почему?» — тут же ухватился за его предложение Руди. «Можешь пояснить?» «Могу», — сказал Спас. «Это место принадлежит тем же людям, что и дворец. Клуб закрытый, они там собираются небольшим кругом, большого скопления людей там не бывает в принципе. Если они сейчас где-то сидят и думают, что делать, то велика вероятность, что именно там. Это не точно, но, по крайней мере, я это место немного знаю, и мы не встретим там большое количество людей. Даже если тех, кто нам нужен, там не будет, мы не сильно рискуем засветиться. Но это шанс». «Звучит неплохо», — покачал головой Руди. «У кого-нибудь есть возражения?» Возражений не нашлось, и Ваня ткнул в надпись «клуб» на табло. Дверь мягко закрылась, и капсула тронулась в путь так нежно, что они этого даже почти не заметили. Путь оказался недолгим, и всем было даже жалко, что они так быстро приехали. Никто был не против еще посидеть на этих восхитительно удобных сиденьях, а при возможности и вздремнуть. Но такой возможности у них не было, нужно было действовать. Пока они ехали, Спас прокручивал в голове воспоминания Лики, касающиеся этого клуба. Да, не все можно было там выяснить, многое было в тумане, а чего-то она просто не видела. Но приблизительный план этого места ему составить удалось. И на этом мысленном плане красной точкой мигал вход в комнату, где Лику держали перед смертью. Капсула приехала на точно такую же станцию, как и та, с которой они отправлялись. Через коридор они пришли в обычную комнату, с непонятным назначением. Несколько столов, несколько стульев, небольшой шкаф с книгами, бар в нише, стены, вот, собственно, и вся обстановка. К станции вела сдвижная панель на стене, но поскольку они шли с обратной стороны, то искать ее не пришлось. Изнутри на ней была удобная ручка, за которую они ее отодвинули в сторону и вошли в комнату. На противоположной стороне были створки лифта. Странная маскировка, лифт, ведущий в ненужную комнату. Видимо, с фантазией тех, кто это придумал, было туго, ну или они не очень сильно старались. Как есть, так есть. Лифт был весь в зеркалах, даже пол. Створки были тоже зеркальными, так что когда в нем едешь, возникало странное чувство открытого пространства и полета в нем. Больше всего это произвело впечатление на деревяшку. Он сначала не хотел заходить, а когда его убедили, то все время пути издавал один и тот же звук, как будто он летит. Если путешествие в капсуле им показалось быстрым, то поездка в лифте долгой. Естественно, в лифте они ехали многократно меньше времени, просто она оказалась долгой вопреки их ожиданиям. Казалось, что нужно будет подняться совсем чуть-чуть, но, видимо, станция находилась на приличном удалении от того места, с которым была связана. После лифта они попали в коридор, в котором было мягкое освещение, множество лепнины, позолота и бархата на стенах. Ноги утопали в ковре с высоким ворсом. «Сначала мне это все казалось признаками роскоши», — сказал вдруг Ваня, «но сейчас уже начинает раздражать и, на мой взгляд, смотрится даже жалко, независимо от того, сколько все это стоит. Даже если все это натуральное и очень дорогое, смотрится все равно фальшиво. Да, как будто они хотят этой обстановкой доказать сами себе, будто бы что-то из себя представляют», — неожиданно сказала Арина. «Я и раньше не раз испытывала подобное чувство, когда оказывалась в шикарных апартаментах у клиентов. Все это ничего не стоит, сколько бы они за это ни заплатили. Сплошная фальшь и лицемерие. Что поделать, такой уж это мир». «Нет», — возразила Лиана, — «мир такой, каким мы его делаем. И он не весь такой, как тут, мы живем по-другому. И если все благополучно закончится, то ты сама сможешь в этом убедиться и построить себе новую жизнь. Настоящую, а не фальшивую. Скорее всего, не богатую, но зато честную. Место мы тебе найдем. У нас много общин, в которых можно поселиться, и где будут рады принять хорошего человека». «Хорошего?» – удивилась Ари. «Люди моей профессии хорошими обычно не считаются. Не думаю, что кто-то будет рад принять меня в свое общество. Я знаю, как к нам относятся окружающие, не вчера родилась. В чем-то ты, может быть, и права, но не обязательно всем рассказывать о своем прошлом. И это же был не твой выбор, ты была вынуждена этим заниматься, чтобы выжить», — сказала Лиана. «Нет, начинать с вранья я жизнь на новом месте точно не буду», — сказал Ари. «Тогда можно поселиться уединенно. Впрочем, думаю, что найдется место, где никто не будет обращать внимания на твое прошлое. У меня даже сейчас в голове есть несколько идей», — сказала Лиана. «А вообще, я рада, что ты пошла с нами. Я тебе искренне симпатизирую. Ты с нами на одной волне. Я же говорил», — усмехнулся Руди, — «но вы не вовремя этот разговор завели. Для начала нужно отсюда выбраться». «Это ты верно заметил», — сказала Лиана, — «но лучше думать о хорошем. Не стоит предаваться пессимизму». «Ты это мне говоришь?» — всплеснул руками Руди. «Да оптимистичнее меня вообще трудно кого-нибудь найти. Но такие разговоры все-таки лучше немного придержать, так и сглазить недолго». «Сглазить?» — воскликнул Игорь. «Руди, неужели я это слышу от тебя? Профессиональный убийца без суеверий, не настоящий профессиональный убийца», — серьезно сказал Руди. «Но на этом мы тему закрываем и обсуждать ее больше не будем». За это время они дошли до двери, возле которой Спас в нерешительности остановился. Дверь была в общем стиле, но в то же время было видно, что она ведет в техническое помещение, и на ней инородным телом смотрелась большая задвижка, прикрученная сверху. По всей видимости, эта дверь раньше была без замка, но кому-то понадобилось ее запереть снаружи. Спас сдвинул шпингалет и медленно открыл дверь. Внутри было пусто и неприятно пахло. Как-то сразу стало понятно, что с того момента, как тут держали Лику, больше никто сюда не заглядывал. Спас постоял некоторое время в дверном проеме, о чем-то думая. Те, кто подошел сзади, думая, что им нужно будет туда войти, почувствовав запах, отошли подальше. Наконец он закрыл дверь, аккуратно задвинул запор и пошел дальше по коридору. «Ну конечно, нам ничего говорить не обязательно», — проворчал Руди и получил от Лианы очередной укоризненный взгляд. Спас шел медленно, но достаточно уверенно, как будто знал, куда ему нужно. Свернув пару раз, они оказались в более широком коридоре, в самом конце которого находились большие, деревянные, резные, двустворчатые двери. Мягко ступая по ковру, они всей толпой подошли к ним. Спас взялся за медные ручки и рывком распахнул створки, которые, несмотря на очень массивный вид, открылись легко и практически беззвучно. В большой комнате, заставленной старинной деревянной мебелью и массой всякого антиквариата, находилось 7 человек. Спас хищно улыбнулся и шагнул внутрь. «Как я рад, что мы смогли вас всех застать именно здесь», — сказал он. «Кто вы такие и что вам нужно?» — сказал один из находящихся там мужчин и двинулся ему навстречу. Это было его ошибкой, потому что, приблизившись, он получил от Спаса сильный удар ногой в живот, от которого полетел назад и, врезавшись в стул, перекувыркнулся и упал на пол. но тут же вскочил. Видимо, ковры смягчили его падение. Спас обвел взглядом стены, увешанные старинным холодным оружием разных эпох и разных народов. Особенно его внимание привлекли боевые топоры с большими лезвиями. «Молодцы, что выбрали для нашей встречи именно это место, мне не придется думать, чем вас кромсать», — медленно проговорил Спас. «Да кто вы такие?» — воскликнул тот же, который получил удар ногой от Спаса. «Я пришел сюда по поручению Лики, помните такую девушку? По глазам вижу, что помните», — сказал Спас и снова хищно улыбнулся. «Глава 7. Что за бред?» — промямлил тот, который получил от Спаса ногой в живот. «Это не бред», — сказал Спас, — «было бы хорошо закопать вас под теми же бочками, чтобы даже ваших трупов никто не нашел, но на это нет времени. Зря вы не поверили Лике, когда она предупреждала, чем все это кончится. Помните, что она говорила? Вы хоть знаете, кто мы такие?» — сказал один из тех, кто держались подальше, за спинами товарищей. «Вам это с рук не сойдет». Он только успел договорить, как тут же дико заорал, и рухнул на колени. Рядом на пол упала его рука, отрубленная Руди прямо около плеча. Руди удовлетворенно подкинул в своей руке окровавленный меч, заточка ему понравилась. «Извини», — сказал он Спасу, стараясь говорить громче, чем кричал покалеченный, но иначе они еще долго не примут ситуацию всерьез. Все остальные присутствующие в комнате тоже заголосили, возмущаясь произошедшим, но довольно осторожно, чтобы не вызвать фокус внимания на себя. Двое даже кинулись помогать раненому, попытались как-то заткнуть рану или перевязать обрубок, но получалось у них плохо. «Так что вам говорила Лика?» — крикнул Спас. Руди уже был рядом с ним и обратился к остальной группе, которая стояла у Спаса за спиной. «Вам лучше выйти», — сказал он. «Спас хочет все сделать сам, дадим ему такую возможность, а я его подстрахую, на всякий случай. Мало ли что, их же все-таки семеро. Нам нужна информация», — напомнила Лиана. «Не волнуйся, я лично займусь этим. Не думаю, что будет сложно их разговорить. Посмотри, они же уже обделались. Ваня напугал их своим розовым платьем», — сказал Руди. «Черт!» — воскликнул Ваня. «Я даже забыл уже, что на мне одето, настолько привык». И он принялся сдирать с себя розовые тряпки. «Давай ты будешь обнажаться не здесь», — затараторил Руди, подталкивая всех к выходу из комнаты. «А то мы никого допросить не успеем, они передохнут от ужаса». Вытолкав за дверь всех кроме Спаса, Руди закрыл массивные створки и повернулся к ошалевшим элитариям. Те уже успели притихнуть и только нервно перешептывались. Самый отчаянный подобрался поближе к стене, думая, что его никто не видит, и снял оттуда палку с шипастым шариком на конце. Но поймав недоуменный взгляд Руди, тут же бросил ее на пол. «Так что вам сказала Лика перед смертью?» — повторил Спас свой вопрос. «Мы не понимаем, о ком ты говоришь», — играя в возмущение, — сказал один из насильников. Спас с пониманием кивнул, подошел к стене и снял большой топор с изогнутыми лезвиями, смотрящими в обе стороны. «Знаете, как эта штука называется?» — спросил он присутствующих. «Я вот не знаю, но мне и не интересно. Я только надеюсь, что она окажется тупой, чтобы, когда я вас буду рубить, вы испытывали больше боли». Никто ему не ответил, поэтому после паузы отозвался Руди. «Хороший выбор, одобряю», — сказал он. «Вот только боюсь, что эта штука острая». «Зачем, зачем? А за оружием они тут следят. Смотри, как оно блестит, на нем нет пыли и заточено по всем правилам. Конечно, они не сами это делают, но все равно, вызывает уважение. Ты прав, нам просто повезло, что мы застали их именно здесь. Не иначе как сама судьба все устроила таким чудесным образом. У меня тоже чешутся руки попробовать разные экзотические штуки в деле». «Так что вам сказала Лика?» — повторил Спас свой вопрос. «Она умоляла о пощаде, поняв, что отпираться бессмысленно», — крикнул один из насильников. «Так почему же вы ее не пощадили?» — всплеснул руками Руди. «Раз она вас умоляла...» — никто не ответил на этот вопрос. «Я вам напомню», — сказал Спас. «Она сказала: за меня отомстят, вы все сдохнете, вам отрубят руки и ноги, и вы будете лежать, истекая кровью, пока не умрете, но никому не будет дела до ваших поганых трупов, вы обречены». «Ну что, вспомнили?» И ему тоже никто не ответил. Присутствующие чувствовали, что дело принимает скверный оборот, и не знали, что делать. Каждый боялся открыть рот, опасаясь привлекать к себе внимание и надеясь, что вдруг накажут кого-нибудь другого из их компании, а его это обойдет стороной. «Вот ты», — Спас ткнул пальцем в одного из насильников, — «ты возмущался, что она не копает яму, в которой вы собирались ее зарыть. Говорил, что это ей больше надо, пусть она и копает. Вот с тебя, урода, я, пожалуй, и начну. Правильно, радостно сказал Руди, хватит сопли жевать. Когда двери перед ними закрылись, все немного растерянно попереглядывались, пребывая в легкой растерянности. Лиана поняла, что людей нужно чем-то срочно занять. «Давайте обследуем это место», — сказала она, — «разбейтесь на две группы. Ваня, ты возьми резвую и деревяшку, а ты, Игорь, Женю и Серафима. Осмотрите тут все. Прислугу, если встретите, не убивайте без необходимости. Мы с Ри останемся здесь, на подстраховке». «Возражения есть?» Возражений не было, и две небольшие группы быстро исчезли в коридорах. Лиана устало вздохнула и села на пол, привалившись к стене. Из-за двери доносились приглушенные голоса, но слов разобрать было нельзя, звукоизоляция была неплохой. «Ты считаешь, что это правильно?» – спросил Ари, после того, как они посидели некоторое время прислушиваясь. «Не знаю», – пожала плечами Лиана, – «трудно сказать, не всегда все делится на черное и белое. Мне кажется, что это лишнее», – с легким осуждением в голосе сказал Ари. «Я понимаю, наказать, даже убить, но зачем издеваться? Мне кажется, что это перебор. А что, если смерть слишком легкий выход для некоторых? Это как уход от ответственности. Ну, убили мы этих упырей, и что, они даже ничего не поняли. Думаешь, это справедливое возмездие для них?» – спросила Лиана. «Даже если нет, то разве, делая с ними всякие ужасные вещи, мы не разрушаем себя, не становимся с ними в один ряд?» – спросил Ари. «Нет», – уверенно сказала Лиана, – «даже мысли такой не допускай. Одно и то же действие можно по-разному оценивать, в зависимости от задачи, которую оно решает. Спас рассказал, что они натворили, даже нет, не так, они это постоянно творили. Но они это делали для удовольствия, для наслаждения собственной властью и безнаказанностью. Делали, потому что могли и знали, что им за это ничего не будет. А мы несем им возмездие за их поступки. Мы не получаем от этого удовольствия, не наслаждаемся, для нас это неприятная, но необходимая работа. Но эти твари должны испытать перед смертью сверхъестественный ужас. Их должно пробрать до глубины души. И ты думаешь, что у них получится его испытать? Ну, что-то кроме банального страха смерти и боли. А что, если они настолько мертвые внутри, что не смогут этого даже осознать?» — сказал Ари. «Несмотря на сложную жизнь, которая тебе досталась, — сказала Лиана, — у тебя не сбился моральный компас. Ты понимаешь, где добро, а где зло. Это хорошо. Но твоя ошибка в том, что ты их судишь по этой же, нормальной человеческой морали. А знаешь, как они это воспринимают?» «Как?» — удивленно спросил Ари. «Как слабость», — сказала Лиана. «Они считают, что человеческая мораль — это удел слабых людей, над которыми они вознеслись в своем величии. И если ты будешь судить их с этих позиций, они только посмеются над тобой. Нет, к ним нужно применять их, искаженную мораль. Они должны сами оказаться на месте своих жертв, чтобы осознать, что тем довелось пережить. Иначе, они ничего не прочувствуют. Но сами мы эту их мораль не разделяем, а просто применяем как возмездие. В этом все дело». Из-за двери раздался истошный вопль, и Арина вздрогнула. «Ты не все знаешь», — сказала Лиана, — «или не совсем все, видишь ли, у Спаса есть определенный дар, ну или проклятие, это с какой стороны посмотреть. Он иногда получает инсайты и видит умерших людей, видит их смерть и даже переживает ее. Он видел, что они сделали с одной из девочек, но не единственной в их послужном списке. Находясь в отчаянии, девушка сыпала на них угрозы, довольно резкие и невыполнимые. Она сказала, что за нее отомстят и им всем поотрубают конечности, и они умрут от потери крови. Это было наивно, глупо и очень беспомощно. Но это единственное, что она могла делать в тот момент, бросаться словами, за которыми ничего не стояло. Поверили они ей, как думаешь? Разумеется, нет, — сказала Арина. А теперь представь их ужас, когда приходит человек, и не один, и говорит, что пришел реализовать ее угрозу. Не просто отомстить за нее, а сделать то, что она им обещала. И этот человек не просто это им говорит, а еще и делает. Молить его о пощаде бессмысленно, он непреклонен. Испытают они сверхъестественный ужас от этой необъяснимой и невозможной по их соображению мести? — спросила Лиана. — Ну, в таком ключе, вполне возможно, — сказал Ари. — Именно поэтому ребята не будут торопиться. Спас с Руди будут делать это медленно, чтобы те жили как можно дольше и умирали в муках. Но главное, что они должны умирать с чувством ужаса, от настигшего их с того света возмездия, сказала Лиана. А не лучше ли их оставить жить в этом ужасе, предположил Ари. Нет, просто сказала Лиана, такие жить не должны, их нужно вычеркивать из числа живых без права на помилование. Ужас со временем притупится, и они опять возьмутся за старые. В первый же раз удалось выскочить, значит, можно и дальше этим заниматься. Это только ухудшит ситуацию. Ну и генофонд человечества засорять всякими отбросами не нужно. А если у них уже есть дети? Осторожно спросил Ари. Если есть, пусть живут, сказала Лиана. С детьми мы не воюем и не мстим им за грехи родителей. Но если пойдут по стопам отцов, то мы и за ними придем. А если не мы, то другие, такие же как мы. И тогда им не сдобровать. Получается, что вы взяли на себя роль судей, сказала Арина. А что если вы ошибаетесь? В чем? В том, что убийцы и насильники заслужили возмездие, удивилась Лиана. Просто, если брать на себя роль судьи, если начинать решать, кому жить, а кому умереть, то ведь можно и заиграться. И получится, что и вас нужно будет наказывать, разве нет? Сказала Арина и смело взглянула в глаза Лиане. Рассуждаешь правильно, но только в теории. На практике же все несколько по-другому. Вот смотри, вся наша жизнь – это борьба за существование, это конкуренция. И если ты отказываешься от борьбы, то побеждают они. И в мире царит насилие, несправедливость и беззаконие. Точнее, законы есть, но только для всех тех, кто внизу. Здесь, наверху, законы не работают, они тут только придумываются. И эти уроды захватили целую планету, сотни лет угнетают местное население, которого там очень много. По их вине погибли миллионы человек, миллионы не родились, а те, кто родился, были обречены на постоянную борьбу за выживание. «Это нормально?» – спросила Лиана. «Нет, конечно», – вытаращила на нее глаза Арина. «Но они решили, что вправе это делать. Кто дал им право судить и решать?» – спросила Лиана. «Не знаю», – неуверенно сказала Арина. «Такой порядок вещей, видимо, сложился». «Да, сложился, но мы не хотим это терпеть. И да, если ты ставишь вопрос именно так, то мы взяли на себя право их судить, а не ждать каких-то абстрактных судей, которые должны появиться и все решить. Никто не придет, не появится и не решит. Только мы, своими собственными руками, можем все исправить», — сказала Лиана. «Но где рамки? Где грань, чтобы не стать такими же, как они?» — спросил Ари. «Совесть — это единственная грань», — сказала Лиана. «Это кажется очень простым, но это самое сложное — жить по совести. И как?» «Получается?» – спросил Ари. «Нет», – просто ответила Лиана, «но мы стараемся, без ошибок не обходится. И если ты думаешь, что мы хотим всем этим заниматься, то нет, ты ошибаешься. Мы бы хотели жить спокойно где-нибудь на отшибе, в горах и ни о чем не думать. И у нас со Спасом даже есть где. Мы просто мечтаем туда вернуться, залезть в свою нору и никуда не выходить пару лет, но не можем себе это позволить. Потому что, если мы не будем делать то, что делаем, вполне возможно, что сделать это будет некому. Мы многое можем, и грех это не использовать. К тому же, мы собрали вокруг себя много людей, которые поверили в нашу борьбу и присоединились. Как мы можем все бросить и подвести их? Мы так далеко зашли, что бросать все сейчас было бы очень обидно.